Кто сдает? Легкомысленный Дорожкин, весь в своей рублевке, махнул рукой на мой вопрос, хватит ли $1000 снять маленькую однушку в центре. Ну, чуть больше, полно таких. Увы, он отстал от жизни минимум на полгода. Сегодня за 30-35 тысяч рублей у не самых престижных, близких к вокзалам станции метро кольцевой линии, если и сдается что-то однокомнатное, то убитое в хлам. К некоторым объявлениям в ЦИАНе прилагались фото квартир, и я день за днем, как фильм Хичкока, просматривал снимки советского жилья с кухнями, мебелью и удобствами, знававшими времена не только Брежнева, но, боюсь, и Хрущева. Тогда решил звонить по объявлениям, не содержавшим фотографий. Наивно я не знал, что на них, как на сайтах знакомств. Если девушка не вывешивает фотографию, значит, вариант уж в конец безнадежный. Помню, было объявление про квартиру в ретро-стиле с роялем, с окнами в сад. На деле оказалось, что последний ремонт делали в 70-х, что это был низкий первый этаж, и что пианино хозяева не вывозили, потому что за вывоз нужно было платить, причем о снижении цены они говорить не желали, тыча пальцем в пластмассовую жердочку на стене. «Шкафчик, смотрите, только купили». Никто не желал делать ремонт, а если делали, то для проформы, и в этой проформе невозможно было жить, потому что зеркало в ванной, к примеру, мертво крепилось на подходящей лишь для дяди Степы высоте. Все это касалось квартир ценой в 30-35 тысяч рублей в месяц, то есть полторы средних зарплаты москвича. Агент Руслан начал звонить мне со словами: «Надо бы повысить планочку бюджета». Но и в квартирах ценой в 40 тысяч было все то же самое. Ну, разве разбитая кухня была поновее, или квартира была ближе к метро? Однажды я спросил Руслана, с какой цены начинается квартира, не унижающая достоинства, чистая, с человеколюбивой мебелью из Икеа. «И чтобы было где поставить машину? И скверик, чтобы бегать?» — переспросил Руслан, к тому моменту знавший про меня практически все. «От 100 тысяч. Если ремонт дизайнерский, от 200. Это, само собой, только однокомнатное. Ну так что, поднимем планочку?» Я не соглашался. Мой друг в Париже снимал за 1000 евро приятнейшую мансарду на бульваре Сен-Жермен, прямо у метро. В Москве же хозяева отказывались показывать квартиры ценой в 1200 евро, в то время, когда удобно мне. Хозяева, как правило, жили за городом и устраивали смотрины раз в неделю, сразу для всех, по принципу «вас много, мы одни», что было сущей правдой. Те, кто не отказывались, ставили условия типа содержать их кота или проплатить за полгода вперед. Это был фильм Хичкока с героями Феллини. Он длился, пока однажды я, вернувшись домой, не обнаружил, что в квартире вслед за ванной исчез унитаз. Таджик-гастарбайтер, улыбаясь белозубой улыбкой Азии, сообщил, что новый горшок будет через 2 дня. Я уже знал, что рабочий снимал квартиру на первом этаже моего подъезда, только примерно с дюжиной сотоварищей. То есть он был мне, может, двоюродный, но брат по Москве. И я дрогнул. Я позвонил Руслану и сказал, что согласен на повышение планочки. Так что пишу я этот текст в профессорской однокомнатной квартире, 2 шага до Тверской. Есть сквер, где я бегаю по утрам. Правда, в кухню влезают либо стол, либо холодильник, поэтому холодильника в кухне нет. Из мебели есть диван и шкаф-купе, дверцы которого имеют привычку вылетать из пазов с грохотом. Слышимость в доме на уровне видимости, а занавески прозрачные, а шторы не повесить, потому что карнизы брежневские и поломанные. Отдаю я за эту квартиру зарплату в огоньке, плюс, наверное, еще половину профессорской зарплаты. Но жизнь налаживается. Холодильник я уже заказал, а стол из кухни перенес в комнату. Он, правда, качается, как бычок на доске, так что компьютер того гляди упадет, и мне надо спешить закончить статью. Как я буду из этой ситуации выкручиваться? Ну, дело в том, что у меня самого в Петербурге есть на сдачу отличнейшая квартира в центре и с прекраснейшим, кстати, ремонтом. Эй, ни у кого нет на примете парочки иностранцев? Ваши 30. 2008 год.